«А может быть, в другом месте?» — хмуро спросил Дюнуа. «Нужно было его сразу арестовать». «Может, и в другом», — согласился Саундерс. «Утечка информации возможна где угодно. В Интерполе, ЦРУ, АНБ, полиции. Мы уже не можем сейчас начать новую проверку наших людей. Возможно, что кто-то, неведомый нам, следил за Диасом и, обнаружив наше наблюдение, решил убрать опасного связного. А насчет ареста я не согласен. Мы ведь хотели уточнить его связи». «Не знаю». Дюнуа устало махнул рукой. «Не знаю, что сейчас главное. Искать убийцу или место и время покушения». «И то, и другое», — деловито сказал Дронго. «Но не забывать о том, что я вчера говорил. После убийства Диаса и тем более убежден, что в Нью-Йорк прибудут новые гости. Все списки прибывающих должны быть у нас в комитете. Нужно будет передать эти запросы во все авиакомпании. Другого выхода у нас сейчас нет». «Согласен. Кроме того, я соберу совещание представителей спецслужб у нас в комитете», — кивнул Дюнуа. «Но у нас очень мало времени». Расследование ничего не принесло. Дежурившие в соседнем номере инспекторы и портье были убеждены, что к Диасу никто не входил. Все выходы из отеля были взяты под контроль, номер прослушивался. Но никто не услышал никаких подозрительных звуков, не увидел никого из посторонних, выходивших ночью из отеля. Нью-Йорк готовится к встрече. Нью-Йорк. Не совсем обычные экскурсии проводятся в эти дни в здании на Ист-Ривер, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. С виду все как и прежде. Гид, уставший, но не сбивающийся, однако, на монотонность. Толпа экскурсантов, которые не в столь уж большой срок, отведенный им на осмотр, пытаются увидеть и узнать как можно больше. Не подойдешь к такой группе, послушаешь и заметишь, что сфера, если так можно выразиться, посетительского интереса, довольно специфична. Все, что связано с предстоящим визитом в ООН советского руководителя. Через какой подъезд войдет он в здание, где состоится его беседа с генеральным секретарем ООН, проведет ли пресс-конференцию. Интерес понятен. Второй раз за всю историю существования Организации Объединенных Наций советский руководитель приезжает в Нью-Йорк и выступает перед делегатами Генеральной Ассамблеи. Первый раз такое было почти 30 лет назад, в 60-м. О том приезде вспоминают по-разному. Одни по существу, другие по мелочам. Впрочем, в таком деле, как визит высшего лидера не просто в зарубежную страну, а в штаб-квартиру международного сообщества, мелочей не бывает. То, как смотрелся тогда наш лидер в зале заседаний Генеральной Ассамблеи, как вскакивал с места, пытаясь перебить не понравившегося оратора, стучал кулаком по столу, и не только кулаком, запомнилось не меньше, чем инициативы в его выступлении содержащиеся. Эти эпизоды до сих пор не забывают, не упуская возможности прокрутить несколько кадров кинохроники или подбросить цитату из мемуаров политиков того времени. Смысл? Целей несколько. Не стоит думать, что обязательно должна быть злонамеренность. Показывая то, что было тогда, американцев подводят к выводу – иной ныне стиль у внешней политики Москвы, такой стиль, который внушает доверие к существу этой политики. А вот газета «Ньюсдей» в своем воскресном номере выстраивает иную логическую цепочку. На 15-й сессии Генеральной Ассамблеи собрались многие главы государств и правительств. Там были президент Эйзенхауэр, премьер Фидель Кастро, премьер Патрис Лумумба, президент Нассер, президент Сухарна, премьер-министр Неру, маршал Тита, премьер Макмиллан. Ожидания, связывавшиеся с тем визитом, были настолько велики, что Фредерик Боланд, тогдашний председатель сессии Генеральной Ассамблеи, предсказывал, что она может стать наиболее впечатляющим дипломатическим событием в истории. Не стало. Все вышло из-под контроля.